Глава 4. Гнездо. Монстр приблизился быстро, даже слишком. Заготовленный луч света я выпустил по нему практически в упор, когда тварь уже находилась в прыжке. Поток света врезался в морду волколака, а я отработал корпусом, разминувшись с ним в считанных сантиметрах. Повезло, что нарабатываемые в вирте рефлексы сработали и сейчас. А еще в тот момент, когда мой луч попал в глаза монстра, мне показалось, что те начало разъедать будто кислотой. Обернувшись, я увидел встающего волколака, неуверенно водящего морды из стороны в сторону. Глаза у него оказались обожжены. Значит, не показалось. Я уже хотел облегченно выдохнуть и вскидывал ружье, чтобы добить беспомощного монстра, как тот сумел преподнести сюрприз. Меньше чем за 2 секунды зрение волколака восстановилось, и он вновь бросился точно на меня. Бах! Выстрел ударил по ушам, а пуля врезалась в грудь монстра. Но того это не остановило. Рана стала затягиваться прямо на глазах, а тварь была уже всего в метре от меня. Вспышка! Я использовал то, что мог сделать быстрее всего. Активировал подаренный то ли миром, то ли еще кем-то навык. Мир стал четким, резким до невозможности. Я разглядел своего противника до последней мелочи. Вместо шерсти на волколаке была серая чешуя. Острые зубы в длину были не меньше ладони. Миг, и эффект от вспышки прошел. Зато тварь снова на доли секунды потеряла зрение. Да и скорость ее регенерации снизилась почти до нуля. Я сунул руку в нагрудный карман, достав оттуда новый патрон и переломил ружье. Дальше пришлось опять использовать навык, попутно смещаясь в бок. Регенерация вернулась к волколаку, и тот прыгнул сразу, как увидел меня. Вспышка! Количество энергии 15/30. Мигнуло в углу зрения после моего инстинктивного желания узнать, как долго я смогу удерживать тварь дезориентированной. Получилось, что еще только на 3 вспышки меня хватит, а дальше все. На таком расстоянии увернуться от восстановившегося монстра я не смогу. Вспышка! Хоть размышления и заняли немного времени, но волколаку и этого хватило, чтобы восстановиться. Больше медлить нельзя. Зарядив патрон в ружье, я в 4-й раз применил вспышку. Каждый раз, когда волколак был ослеплен, он останавливался на месте, чем я и воспользовался. Дистанция между нами 1.5 метра. Враг стоит. Полигонные условия. Бах! Пуля прошила лоб твари на вылет. Но даже так монстр продолжал цепляться за жизнь. Да, он все так же стоял на месте, но рана медленно, гораздо медленнее, чем глаза от вспышки затягивалась. Новый патрон на этот раз попался с дробью, на уток. Я рискнул подойти вплотную и приставить дуло к отверстию. Бах! Голову волколака разворотило, и только после этого он завалился на бок. Подождав немного, я убедился, что регенерировать тварь не собирается, и устало прислонился к ближайшему дереву. По руке тут же заскользили ветки, и я отпрыгнул от оказавшейся живой березы. Расслабляться не стоило, в голове немного запульсировало, примерно как после прохождения волны, что изменило мир. А затем я осознал, что во мне что-то изменилось, просто пульсация закончилась, а вместо него пришло знание. Василий Горин, адепт света, 1-й уровень. Навыки. Вспышка света 2-го уровня, активный. Ослепляет противника на физическом, астральном и информационном уровне. При столкновении с другими энергетическими навыками и образованиями разрушает их. Потребление энергии снижено на 1 единицу. Луч света 1-го уровня, активный. Стена света 1-го уровня. Количество энергии 5/30 единиц. Вспышка света от частого использования повысилась в уровне, а еще и информацию о ней хоть какую-то дали. Так еще и примененный в начале схватки луч света теперь стал активным. То есть мне теперь не обязательно в уме создавать его рисунок над ладонью, а достаточно как со вспышкой, просто пожелать, и он возникнет. Видимо, за меня все сделает мир. Или подсознание? Тут непонятно. вообще похоже на перевод какого-то тренируемого навыка на уровень рефлексов. Я это еще по тренировкам помню, когда какой-то удар сначала долго отрабатываешь, а потом он уже сам собой выходит. Вот только как-то быстро этот переход произошел. Оглядываясь по сторонам, передо мной встал вопрос. Что делать дальше? Теория, что в драке навыки быстрее качаются, подтвердилась. Сколько я вчера на тренировки потратил? Несколько часов? А тут меньше 5 минут, и уже результат. Хотя и бесполезными тренировки назвать нельзя, но все же. И в то же время меня ведь сейчас чуть не убили. Мозг до конца не может принять тот факт, что опасность была смертельной. Стоит ли такой риск развития навыков? Кто ж знает. Но что-то мне подсказывает, что стоит. А значит, продолжать охоту нужно. Вот только собрать информацию о тварях гнезд. И нужно еще поискать, откуда она здесь взялась. Если верить правительству, такие только рядом с гнездами находятся. Так что и здесь, поблизости, должно быть одно. И власти хорошо платят за информацию об обнаруженных гнездах. Правда, сейчас я уже не уверен, что буду звонить в службу псионов и сообщать о своей встрече. Значит, ищем вход в гнездо и домой. Поставил я сам себе задачу. Но прежде чем двинуться, я все же дождался, когда энергия восстановится хотя бы до 15 единиц. На всякий случай. Шел я осторожно, гораздо более внимательно осматриваясь по сторонам, чем когда входил в лес. Потому и заметил я приближение к нужному месту заранее. Листва на деревьях стала словно чуть более блеклой. Тихая перекличка птиц прекратилась, а в душу забралась тревога. В какой-то момент я не выдержал и активировал стену света и толкнул ее перед собой. Как это сделал, сам не понял, но мне в то мгновение было не до своих озарений в плане применения способностей. Ведь всего через 3 метра, подсвечивающая все на своем пути как фонариком стена, столкнулась с чужой нашему миру энергией. Белая полупрозрачная конструкция мигнула и пропала. Зато на ее месте остался вход в пещеру. В этом месте землю вспучило, и ближайшие деревья раздвинуло, а на поверхность вел ход чуть меньше роста человека. «Разрушает чужие энергетические образования, говорите?» — нервно хмыкнул я, вспомнив описание своей вспышки. «Похоже, у меня все навыки на это способны. А ничем иным объяснить слетевшую иллюзию с входа в гнездо я не мог. Соваться внутрь не хотелось совершенно». И я с облегчением подумал о своем решении не лезть в гнездо. Отметив точку в карте наладонника, я спиной вперед отошел от темного провала и быстрым шагом двинулся к тракту. На дачу я вернулся уже успокоившимся, с твердым намерением как можно лучше подготовиться к спуску вниз, в гнездо и новой охоте. Поставив мопед на зарядку и с грустью посмотрев на утекающие как в трубу деньги за его аренду, тратятся мои карманные, которых не так, чтобы много. Я снова полез в инет за информацией. Вот от этого занятия меня и отвлек через полчаса звонок отца. Да уж, происходящее вокруг серьезно повлияло на него. То обычно он звонил не чаще раза в 2-3 дня, а тут каждый день и не по разу. «Ты в порядке?» — вместо приветствия спросил батя. «Да, что-то случилось?» Голос у отца был напряженный, и даже через наладонник я услышал в нем страх. «У меня нет, а вот с Ксюшей не все в порядке. Я сумел узнать про ее маршрут и точное положение. Вчера она была в горах Тибета, и их путь уже завершался. Сегодня группа должна была вернуться в деревню, из которой стартовала. Но их нет. День еще не закончился», — заметил я. «Да». Вот только есть основания полагать, что она могла попасть под сель. Короче, я отправляюсь туда. Постарайся не вляпаться ни во что, — резко ответил батя и отключился. Да, с последним пожеланием он припозднился. Но я его понимаю. Несмотря на то, что батя с мамой постоянно в командировках и видятся редко, или благодаря этому любят они друг друга сильно. Мама тоже сразу все бросила и вернулась, когда узнала, что батя ногу подвернул и ходит с трудом. «Электромопед заряжен», — оповестила меня ИИ. «Ну да, я попросил ее сразу сказать мне об этом». «Блин!» Рука сочно ударилась о лоб в классическом фейспалме. «Денег-то у меня все меньше, а если батя в Китай сейчас срулит, то где мне их взять? А приватизировать мопед я пока не могу. И потому что полиция все же работает, хоть и с ну очень сильными перебоями, и потому что мозги автопилота мопеда тут же отконвоируют его на ближайшую общую стоянку». Звонить не стал, написав сообщение. И уже через минуту вместо ответа на ладонник пиликнул извещением о пришедшем переводе. «Гуд! Теперь снова в инет уточнить последние детали и вперед! В гнездо!» То, что я смог найти, говорило о том, что гнездо я нашел маленькое, только что родившееся. Двухъярусник по терминологии государства. Первый ярус – лабиринт, не больше квадратного километра по площади. Второй – пещера. Камера с большим коконом и его охранниками. Сам кокон ничем не интересен, разве что информацией, что при его уничтожении и гнездо исчезает. А вот его охрана – это самые сильные монстры гнезда. Надо учитывать это и не соваться вниз. Кстати, доказано, что гнездо существует не только в нашем мире, но и в каком-то четвертом измерении. Самое большое из найденных в мире находится в Нигерии. Семиярусник. Твари там такие, что убитый мной волколак по сравнению с ним – яйцо на фоне динозавра. И дело не в размерах, а в опасности и возможностях. Как их убивают псионы – загадка. Ведь этих монстров даже обычное оружие не берет. Видео власти Нигерии не скрывают. И вообще ходят слухи, что скоро запросят помощи у мира в зачистке этого гнойника. Но помогут ли им в текущих условиях? Сейчас все государства шататься начали. Того и гляди развалится. Сила закона и полиции-то перестала быть абсолютной. Ко входу в гнездо я вернулся под вечер. До темноты еще далеко, но сумерки уже начали подступать. Потому затягивать не стоило. Вход снова оказался замаскирован, и мне опять пришлось снимать маскировку с помощью стены света. С собой у меня был и обычный налобный фонарик, который я тут же включил и, взяв на изготовку ружье, двинулся вперед. Первым же препятствием стал сам вход. Вроде ничего мне не мешало, визуально, но стоило только подойти, как на мозги будто навалилось что-то. Примененная вспышка сняла это ощущение, но ненадолго. Уже через 3 секунды чувство вернулось. В попытках найти врага, который атаковал мой разум, я активировал луч света и провел им по стенам. Дальность этого моего навыка была в 3 раза выше, чем у вспышки, потому надежда на обнаружение у меня имелась. Вот только ничего не получилось. Давление на голову не исчезло, а луч высветил вообще поворот в тоннеле, куда вел вход уже через 4 метра. А ведь я только первый шаг внутрь сделал. Поспешно выскочив из гнезда, я с облегчением ощутил, что давление на мозг исчезло. Внутри ментальный фон агрессивен. Без защиты есть высокий риск неожиданного удара. Процитировал я одну из статей про гнезда, что прочитал на даче. Так вот как это выглядит? Хреново. Защиты у меня не было. Только вспышка помогала, но она кратковременна и жрет много энергии, даже с учетом того, что ее расход после повышения навыка уменьшился. Но не стоять же здесь, раз приехал. Только теперь я точно далеко внутрь не полезу. Повторив заход, я постарался отрешиться от чувства давления на мозги и двинулся вглубь подземелья. Ширина тоннеля, словно прорытого огромным червем, постепенно увеличилась, и если вначале я шел пригнувшись, то, дойдя до поворота, уже шагал в полный рост. «Лабиринт, значит», — посмотрел я влево и вправо. Перпендикулярно тому отростку, что выходил на поверхность, шел довольно длинный коридор с неровными стенами и неизвестными наростами на них. «Если будете все время поворачивать в одну сторону, тогда не заблудитесь», — прошептал я. Разговор вслух помогал унять дрожь и отвлечься от все увеличивающегося давления. Оно уже настолько возросло, что перед глазами начало плыть, а свет фонаря, и без того не слишком яркий, стал казаться еще тусклее. Вспышка! Навык дал передышку и подсветил все в 5 метрах от меня. Особенно один интересный нарост, что стал тлеть даже после того, как тоннель опять заволокла тьма. Я приблизился к неряшливому комку чего-то маслянисто-эфемерного. Описать нечто у меня бы не получилось ни под какими угрозами. Тление постепенно сходило на нет, и комок снова слился по цвету со стеной тоннеля. Неожиданно голову пронзило острой болью. «Вы атакованы!» Проплыло перед мутным взором. Снова укол. На этот раз еще сильнее. Ружье выпало из рук, а из желания защититься я активировал вспышку. Яркое сияние прохлады прошлось по разуму, смывая боль. А комок передо мной загорелся. Пи-пи-пи. На грани слышимости что-то пищало. Мне показалось, что комок шевельнулся, и я пожелал узнать, что это. Ментальный спрут, 1 уровень. Вот сволочь! Поняв, кто атаковал меня, я уже хотел опять пройтись по комку вспышкой, но остановился. Свой арсенал нужно проверять и применять, а также развивать. Потому по комку ударил луч света. Под целенаправленной атакой тварь не продержалась и 10 секунд. Уже на 3-й, осыпавшись прахом. Вы уничтожили ментального спрута. Вместе с этим мой луч света получил 2 уровень и возможность регулирования времени потока. До этого-то он длился примерно 5 секунд, после чего его приходилось опять активировать. Сейчас же время его действия стало возможно регулировать. И на 1 секунду уходит 1 единица энергии. Все это, как и в прошлый раз, пришло единым пакетом знания. Быстрая прокачка навыков порадовала, но в то же время я понимал, что долго так длиться не будет, хотя бы потому, что максимальный уровень тех же псионов, что давно работают с этой энергией, не выше 5-го. Нет, может, их реальный уровень просто скрывают? Вот только об этом говорят во всех странах, так что я склонен верить этому. И теперь вопрос, почему так? Чмяк! Шлепок, разнесшийся по коридору, прервал мои размышления, напомнив, что я не дома. Гадать, кто там шлепает ко мне, я не стал. У меня энергии почти не осталось, а без нее здесь делать нечего. Что-то я сомневаюсь, что смог бы того же ментального спрута убить из ружья. А потому руки в ноги и айда! Нагнали меня уже вне гнезда, так как зайти глубоко вниз я не успел, то и выбежал на воздух довольно быстро. Выбежал и расслабился. Пропавшее ментальное давление, что было в гнезде, породило эйфорию. Как скинуть груз 20 кг, что до этого нес несколько километров, и не мог избавиться от него. Новый чмяк сзади позволил только щучкой прыгнуть вперед в сторону, уходя с линии атаки. Но даже так полностью избежать удара я не смог. Бок дернуло, в полете развернув меня на 90 градусов. И упал я на тот же атакованный бок, зашипев от боли. Не рассуждая больше, я активировал вспышку. Количество энергии 5/30. Надпись всплыла, как смертный приговор. Превозмогая боль, я перевернулся на другой бок и увидел своего противника. Существо было похоже на гигантскую лягушку, с вытянутыми вверх задними лапами. Имела огромный лоб с острыми выступами на нем и короткие, почти незаметные передние конечности. Видно, этим самым лбом меня и приложило. Прыгун, 1 уровень. Ружье при падении осталось на мне и было заряжено. Тварь, кстати, отходила от ослепления гораздо дольше, чем волколак. Глаз я у нее не видел, и как она ориентируется, тоже не понимал. Но ведь моя вспышка — это не просто свет. Бах! Из-за боли и неудобной позы попал я не в голову, куда метил, а в левый бок монстра. Око за око, так сказать. Но я предпочел бы не мазать. Получив рану, прыгун не растерялся, а наоборот, словно определил мое точное положение. И тут же, не мешкая, прыгнул. Тварь намеревалась упасть на меня сверху, ударив задними лапами, на которых были заметны острые когти-зацепы. Откатившись в сторону, я увидел прямо над собой раненый бок, с капающей жидкостью сине-красного цвета. Кровь или что там у нее? Но регенерация у прыгуна точно хуже, чем у волколака. Вот в эту рану я и выстрелил лучом света. Впервые я услышал хоть какой-то звук от монстра из гнезда, не считая спрута. Там я не уверен, что мне не послышалось. Рана задымилась, а луч стал разъедать плоть, как кислотой плеснули. Прыгун застыл, не в силах пошевелиться от боли, и только шипел. Но длилось это недолго. Количество энергии — 0/30. Внутри появилось острое сосущее чувство пустоты. А луч оборвался. Монстр все еще стоял на месте. А я колбаской откатился на пару метров в сторону. Видимо, сильно я его задел, так как даже заметив мое бегство, тварь далеко не сразу начала свое движение. Да и прыгать ей было проще, чем просто ходить. Кое-как поднявшись, я развернулся и, прихрамывая, побежал прочь. Бок горел, мысли путались. Зачем я вообще полез вниз? Почему не позвонил и не рассказал про гнездо, как положено? Вот сейчас умру, и кому от этого лучше будет? Сзади снова раздались шлепки. Монстр двинулся в погоню. За время той форы, что он мне дал, я успел отбежать метров на 20 максимум. Но и это немало. Во всяком случае, мысль перезарядить ружье мне, наконец, пришла в голову, и даже ее осуществить я успел. Метнувшись за дерево, я спиной почувствовал, как метившийся в меня прыгун врезался своей башкой в широкий ствол осины. Резко повернувшись, вскидывая на ходу ружье, я ожидал увидеть дезориентированного врага. Но башка твари, как самонаводящаяся ракета, смотрела точно мне в живот. Задние лапы монстра напряглись. Его прыжок и мой выстрел произошли одновременно.